Глава четвертая. О чем задумался, детина? Торг. Еськин, ну что ты на соски пялишься? Слышу над ухом. Идем в уголок, покажу. Вот ведь, а я даже отчета себе не отдаю, что совершенно очевидно палюсь. Но как, скажите на милость, не смотреть? Сиськи у Еськи, как у девочек в шестом классе, нулевой, едва проклюнувшийся. Четко оформленные широкие конусы с бесстыдно выпирающими вершинками сосков. Натягивают собой тонкий трикотаж футболки, почти протыкая ткань, словно языки показывают. Дразнится. «Много о себе думаешь, Елисей», — почти равнодушно роняю я, отворачиваясь и напоследок дружески похлопываю его по груди, при этом на мгновение зажимаю борзый сосок между мизинцем и безымянным. Сам нарвался. Есть как кряхтит, пытается что-то сказать, но я перебиваю: «Одевайся. Скоро наш подъем». И ухожу за парашютами. «А ты еще тот жук, Еськин», — догоняет меня насмешливая фраза. Усмехаюсь глупо и неожиданно счастливо. Сегодня облачно и ветрено. Свежесть после прошедших гроз держит воздух в тонусе, покалывая песчинками тревоги. Поднимаемся в небо. Елисей болтает с Ванюшей о своем, о барском. Какие-то тачки обсуждают, которые из них круче, слышу я краем уха. Надо бы Еську еще раз погонять по сегодняшним упражнениям. Не хочу. Лучше пару минут посижу спокойно, без Еськи, заполняющего все пространство вокруг. Но изнутри он никуда не девается, чтоб его. Столько всего внутри меня. Напихано неуклюже, утыркано ногой, торчит неудобными углами. Принцесска мой бесячий. После того, что я с ним сделал, хочется руки себе оторвать. И не только руки. Я в душе не чаял, что вообще способен на подобное. Трахать паренька, в сыновья годящегося, зло и беспощадно, не интересуясь согласием, без всяких нежностей и прелюдий. Боже, он же как Любаша, юный, глупый. Даже думать не хочу, что ее кто-то точно так же убил бы сразу эту мразь. Однако, почему тогда именно я чувствую себя использованным, причем грубо и цинично, опустошенным и растерянным? А ведь мы в небе. Оно не прощает такого настроения. Парашют моей нервной системы не справляется с этой нагрузкой. Я запутался в стропах сомнений, вырвав обе клеванты на спуске. Выныриваем из густой облачной прослойки под солнце. Оно словно еще ярче, чем обычно, с непривычки. Выжаривает насквозь стальное полое брюхо, в котором бурчит разговорами людская требуха. Еська отвлекается от болтовни и восхищенно ухает. «Мы прям в облака будем прыгать. Выглядит непробиваемо». Привычно морщимся с Ваней на слово «прыгать». «Да, Елисей, боишься лоб расшибить, отверть облачную. Я и не такие тверди пробивал, а, Еськин?» Ванюша чопорно поджимает губки. «Не твой, вот и бесишься, а, Ванечка?» «У нашего Вани с личной жизнью полный швах. Все куколки-красотки, жадные и меркантильные суки, а томные лоснящиеся мажорки надолго им не интересуются. Почему-то остро хочется ухватить Еську и придвинуть к себе, подальше от Ванечки, заливающегося соловьем. Вот ведь глупости какие!» В упражнениях с двумя инструкторами первая трудность — отделиться одновременно. Дальше оба инструктора должны ухватить студента за руку и за ногу, каждый со своей стороны, и растянуть в воздухе пузом вниз, как лабораторную лягушку. На мне, ко всему прочему обмундированию, еще и утяжеляющий жилет, чтобы два здоровенных лося не летели вниз быстрее меня, словно земля их больше любит и страстно желает притянуть к своей груди. Все положенные задания в свободном падении отрабатываются штатно. Не блестяще, но мы тщательно готовились. Особенно Еське понравилась тренировка отделения от борта, когда мы втроем вываливались из макета летательного аппарата на мягкие маты, устраивая кучу малу. Озабоченный королевич не упустил ни одного случая распустить шаловливые ручищи. «Все за девочку меня держит». Со всеми предыдущими намеками про сзади наш жуткий секс получился каким-то нелогичным. Я пытался прояснить ситуацию, но Елисей, сыто улыбаясь, отбрехивался, мол, все получилось, как он и хотел. «И не воображай себе лишнего, Еськин. Запомни, это я тебя трахнул». Ничего не понятно. Но очень интересно. Кажется, то было не со мною. Не мои ладони зло творили. Все нутро изъедено виною, будто в сердце камень мне зашили. Почему же ты такой довольный? Смотришь горячо и не скрываешь, что готов на подвиг добровольно. Загодя грехи мне отпускаешь. Облачное плато забавно тем, что наглядно иллюстрирует бешеную скорость, с которой мы на самом деле несемся вниз. Если небо ясное и земля от горизонта до горизонта видна с первой же секунды, может возникнуть иллюзия, что мы подвешены в одной точке, и ледяная атмосфера забавляется с нашими телами, дуя на нас снизу во всю мощь своих невидимых легких. И тут, когда монолитная плита облаков несется в лицо, грозя размозжить о свою серую цементную шкуру, нас ожидает еще один сюрприз. Чем ближе облака, тем невесомее и эфемернее их граница. И вот мы уже зависаем в сером стылом тумане, как посреди ревущего навстречу небытия. Ощущения в первые разы жутковатые. Елисей паникует, дергается. Ванюша даже выпускает его ногу и получает ей уже по плечу. Но что поделать, работа такая. Вечно мы в синяках. Дергаю бабышку, раскрывая Еськин парашют. Слежу пару секунд, продолжая лететь вниз, как его купол, хлопая и корчась, расправляет мощные рельефные плечи. Все в порядке. Можно раскрывать свое крыло. Внимательно слежу, как неловко королевич управляется с парашютом. По односторонней рации корректирую его действия, подсказывая, какую клеванту и как надо натягивать. А в голове шустрым зверьком шныряет шепот, выпущенный в мое ухо Еськиными губами в шаге от бездны. «Вечером я у тебя». Впускаю его в квартиру. Все мышцы напряжены и дергаются в ожидании, что сразу же после клац замка Елисей набросится на меня прямо в коридоре. Но нет, пока все спокойно. Еська небрежно скидывает кроссы и иронично склоняет голову на бок, будто насквозь видит, засранец. «Вот и замечательно. Будет возможность поговорить. Елисей, чай будешь?» «Угу. Тот сладенький, помнишь?» Облизывается, явно намекая на свой принудительный поцелуй, короткий, яркий и сладко-терпкий. Разумеется, рассчитывает повторить и усугубить. «А я? Хочу?» «Да безумие, блядь! Даже чаю не надо. Его губами бы напиться досыта, глотаю тяжкий вздох. Я не Любаша, завариваю наверняка не канонично, но нам это не важно. Еська беспечно болтает о своих впечатлениях от пролета сквозь облачный слой. Узнаю, что облака оказываются совсем не такими, как их себе воображал маленький мальчик Елисей». Представь себе, Еськин, каждый раз хотел убрать иллюминатор и высунуть руку, потрогать. Мне даже снилось несколько раз, как я открываю окно и суюсь по локти в облако. А оно внутри холоднючее и поскрипывает, как мелко наколотый лед. Ладони сжимаю, а в них пусто. Ха-ха! Совсем забыл об этом. Смешной. Усмехаюсь, но тут же колет горько. Как же недавно, буквально вчера, он был наивным ребенком. Коробит от всего этого. Что же я делаю? Зачем? Домываю чашку и иду в зал. Елисей разглядывает небольшую сценку сражения под потолком. Бумажное пламя выгрызает бок оболочки одного из дирижаблей, обнажая тонкие ребра каркаса, а из крошечных орудий другого аэростата вырываются клубы ватного дыма. «Еськин, а ты сам на дирижабле летал?» «Нет». «А на воздушном шаре?» «Однажды была возможность. Хотел покатать Любашу, ей тогда лет 5 было. Но супруге показалось, что слишком дорого. Не разрешила». Прищур голубых глаз делается безжалостным и слегка презрительным. Так и говори, что нет, Еськин. Все эти «почти» и была возможность — хуйня пустая, если в итоге не случилось ничего. Ох, как больно. Есть. И ты знаешь об этом. Продолжает смотреть, изучает реакцию. Проняло или... Отворачиваюсь, скрипнув диваном. Елисей бесцельно бродит по маленькой комнатке, вертит в руках какие-то безделушки, хмыкает на Любашкин лифчик, завалившийся на стул со спинки и незамеченной дочкой во время уборки. Говорит, что такие квартирки только в кино видел. Все его знакомые живут в элитках или в пригороде. Охотно верю. На вид он не испытывает презрения, ему интересно и забавно. Нашел кунсткамеру. Опять посматривает искоса, с любопытством, вдруг усмехается, решительно надвигается и запрыгивает верхом ко мне на колени. Потешно должно быть со стороны, он же здоровенный, нависает сверху. Видимо, решил, что я к нему на ручки точно не полезу. Первого шага я от тебя так и не дождусь, Еськин. Край футболки Королевича задирается до ключиц. Ну, смотри, можешь даже пощупать. Вот и поговорили. Мило, трогательно и интимно, будто девочка-школьница разрешает впервые потрогать себя. Куда делись 30 лет тусклой, заторможенной жизни? Сухое горло давит, горячий кулак, я нервно кусаю губы. Потрогать? Неужели можно? Но руки не поднимаются. Какой-то дурацкий блок клинит мозжечок. То ли стыд, то ли жесткий внутренний запрет. Еська выгибается еще больше, тыча своими чертовыми титьками прямо мне в лицо. Соски совсем не мужские, слишком крупные, слишком выпуклые и глупо по-девчачьи розовые. Я цепенею, будто получив тяжелым снежком в висок, искры из глаз, и физически больно. Что-то продирается изнутри, лезет из скучных брошенных комнат моих сокровенных желаний на воздух, под солнце, к чужой, теплой, живой коже. Сдернутая футболка улетает к Любиному лифчику. Сижу, как истукан. Хочу его так сильно, что если вомнусь сейчас в это тело изо всех сил, умру. Как в мокром порнушном сне, поднимаю руку и веду кончиками пальцев по животу вверх, выглаживая желобок на середине груди. Кожа чуть скользит под пальцами от испарины. С небольшим нажимом двигаю ладонь влево, на ощупь изучая слегка выступающий упругий конус. Не решаюсь коснуться соска. Все не до конца верю, что можно. Как подросток. Боже. Эти чистейшие хрустальные чувства, первые звенящие, какое счастье, что мне дозволено пережить их еще раз, когда знаю, насколько они бесценны. Елисей вдыхает сквозь зубы. Еськин, ну хорош сиськи мять. Давай уже. Смотрит на меня и кривится. Блять, все самому придется. Че ты такой? Ладно, начнем с презентации. Может, бодрее дело пойдет. Он сползает коленями на пол, рывком раздвигает мне ноги, от большой ладони, ощупывающей бугор под ширинкой, я готов позорно спустить в штаны. «Что ж ты делаешь со мной, мальчик?» Зажмуриваюсь, сглатываю, трудно, пытаясь отвлечься. «Вот это молот Тора!» «Еськин!» — ржет наглец в голос. «Однако оригинален. Так мой член еще никто не называл. Шлюха, бывшая, в самом начале называла его «боровичком». Потом сморчком. Думала, это смешно. Форма у меня действительно специфическая. Размер, скажем, дипломатически средний. Ну вот, головка здоровенная. Естественно, для каждого мужика его член — предмет особый, нежно любимый и неприемлющий критики. Но что есть, то есть. Кому-то такой дисбаланс может показаться неказистым, даже гротескным. Есть кого он и тот взоржал. Открываю глаза. Королевич только этого и ждет, распахивает реснички попорнушней и похлопывает себя крупной головкой по расслабленным приоткрытым губам. демонстративно открывает рот пошире и проталкивает член внутрь, плотно обжимая. Бормочет, неразборчиво посасывая. Ах, уф-уф. Меня аж подбрасывает, остро выстегнув. Не смогу, облажаюсь на первых 10 секундах. Елисей чувствует, что датчики шкалят, хлюпнув, выпускает меня из жаркого захвата. Тянет руки, задирая футболку повыше. Еськин, ну ты что, как не родной? Я все умею. Тебе же парни отсасывали? Чтобы да, таки нет. Скажем, попытки не были засчитаны. А сейчас я готов кончить от одной Есиной улыбки в паре миллиметров от моего торчащего члена. Беру его ладонь. Сильная, крупная и мягкая. Неженка ты мой, белоручка принцесска мой, бесячий. Пиздец, аж дышать трудно. Прижимаю широкую ладонь к груди и откидываю голову. Королевич протестующе муркает, видимо, хочет, чтобы я смотрел. Но решает оставить меня в покое. Не удираю от него, теряя тапки и то хлеб. Вернее, чупа-чупс. Прости душу мою грешную. Член снова обволакивает тесным и жарким. Выдержать бы, ведь инсульты в моем возрасте. Ох! Теплые мягкие руки оглаживают грудь, живот отогревая, принуждая довериться, отдаться. И я подставляюсь, подаюсь навстречу. То, что было заперто во мне, уже прижимается к коже изнутри, жадно ловя с собой прикосновение чужих пальцев. Бедняга, как же оно... Нет, он истолковался по простой ласке, по теплу человеческих ладоней. Накрываю Есины руки своими, вдавливаю в кожу, чтобы чуваку внутри досталось как можно больше. Дышать становится все труднее, но сердце напротив словно раскрывается, разворачивает свои скукоженные мышечные оболочки и распускается ужасающе красивым цветком живой плоти, сочась горячей кровью. В горле клокочет что-то солоноватое. Кипяток из середины груди обрушивается в пах, заставляя корчиться. Первое, что я слышу — тихий смех. «Еськин, не хочешь сфоткать меня на память, пока я такой красавчик?» С трудом отдираю затылок от спинки дивана. Оказывается, я одной рукой намертво вцепился в Еськину ладонь, больно переплетясь пальцами. А из-под другой руки, сгробаставшей буйной монаршей кудри в кулак, на меня смотрит довольное ухмыляющееся лицо, разрисованное белесыми полосами и каплями, как в лучших блядских домах Лондона и Парижа. Вот ведь... Еська, отфыркиваясь, сдирает с меня футболку и вытирается, плюхается рядом на диван, смотрит в глаза. А если... Если я позволю тебе делать со мной все, что пожелаешь, что ты сделаешь? Выставлю тебя за дверь прямо сейчас. Королевич кривит губы, но справляется с собой, как киношный мерзавец или как вознегодовавшая девственница. Я вроде бы ни то, ни другое. Значит, этот вариант вычеркиваем. Блять. Елисей опускает плечи и отворачивается. Еськин, почему ты меня не хочешь? Будто в кадык ребром ладони. Разворачиваю его лицо к себе, шепчу, задыхаясь. «Глупый, ты что хочу? Хочу, блядь, да безумие, Еся, вот дурачок!» Продолжаю говорить, уже касаясь его губ, вбирая внутрь теплое дыхание. «Я готов утонуть, умереть!» «И не стоит меня спасать, лишь бы память после стереть, чтобы повод вновь тебе дать». Вот ведь я же собирался говорить ему совсем другое. Что чем дальше, тем больнее будет, что сердце у меня уже склеено из кусочков, и если разлетится еще раз, не соберу. Что он сам еще не знает, как переживет наш конец, если я действительно для него особенный, ведь у него не было опыта расставания после счастья. Какое там говорить, когда губы такие податливые, а язык мягкий и жадный? Не складывалось у меня как-то с поцелуями. В школе еще ничего толком не умел. Один голый энтузиазм. А дальше... Первый полноценный секс у меня случился в армии со случайным парнишкой. Таким же зеленым лопухом, как я. Сперматоксикоз кипятил гормонами кровь, поэтому было уже все равно, кого и куда. Мы наши развлечения даже за педерастию не считали. Нет, никакие мы не геи, это же как с товарищем за компанию вздрачнуть под порнушку. В армии порнушки нет, зато есть товарищ, который всегда подставит тебе дружескую жопу, если совсем прижмет до явственного позвякивания яиц. Ясно, что явление это вынужденное, временное, но и о каких поцелуях могла идти речь? Тьфу, гейство какое-то. На контрактной службе, когда появилось личное время, в мою жизнь вошли девушки, я решил, что все встало на свои места. Однако полностью войти во вкус я не успел. Меня повязала, сука бывшая. Целоваться она не любила, она много чего в постели не любила, а главное — меня. Ну и после. После моей гуманитарной катастрофы, когда я в одночасье лишился семьи, родного ребенка, службы. Ненависть к женщинам, заливание горя с местными алкашами, пока однажды не проснулся на одном диване. С тот разом, с ближайшего рынка, тот раз. Не имя, а издевательство над моей памятью. С ним и с его товарищем-дворником у меня был суровый, чисто мужской секс. Без баб, от которых один трихомонандоз. Естественно, самым крайним проявлением нежности было дружеское похлопывание по плечу и по заднице. Какие еще поцелуи. Теперь у меня этот... Еська. Который так отчаянно хочет, жаждет всего, что я могу ему дать. Конечно, это не любовь. Просто торкнуло, повело, замкнуло. Юношеский метущийся дух, эксперименты в веществах, сексе, чувствах. Его постепенно отпустит однозначно. А я... хоть нацелуюсь досыта. О, как же мне сейчас сладко. Как круто, что Еська весь такой крупный, что его так много у меня. Еськин, у меня сейчас член разорвет. Вот ведь увлекся я воспоминаниями, а мальчика без внимания бросил. Так вот есть с пенсионерами связываться. Целую его шею, дергающееся горло. Ого! Стояк. Чуть штаны трикотажные не протыкает. Лезу ладонью под мягкий пояс, огладив напряженный живот. Ну, иди к папочке. Эки ты прыткий, неуемный. Иска охает, подается бедрами вверх, выгоняясь в мой слегка сжатый кулак. Он стаскивает одежку пониже, высвобождаясь полностью. Возьми его. Возьми в рот. Ядрит Мадрид. Слегка подрачиваю монарший жезл, примеряя на себя сокровенные желания. Не хочу брать. Вернее, не сейчас. Еся, не торопись, не гони напролом. Ты ведь ждешь от этого секса чего-то особенного, так? Елисей слабо кивает и согласно муркает. Если поспешишь, упустишь много интересного, чего уже не догонишь и не повторишь... Поверь мне, мальчик, поэтому я и сам не пропущу ни секунды, ни миллиметра. Ты у меня такой один. Хочу тебя. По капельке. Королевич аж рычит и вибрирует под ладонями, как раскочегаренный двигатель, которому не дают нагрузку. Мягко-мягко целую влажную кожу, выглаживаю его всего медленно, чтобы расслабить, угомонить молодую борзую кровь. И он затихает. Выравнивает дыхание. Окей, Еськин, делай со мной все, как задумал, но только чтоб действительно охуенно, чтобы диван подо мной вспыхнул. Понял меня? Ох, у нас тут кто-то покомандовать любит. Но почему это так дико возбуждает? Спокойно, Не изволь беспокоиться, твое высокоблагородие, вспыхнет, все вспыхнет, лезу языком в еську так глубоко, как только могу. Мычит, отбивается своим, но сдается постепенно, танцуя со мной на пару скользкий медляк внутри своего рта. Выдрачиваю его, тягуче лаская, оглаживая, легонько подергивая тугую кожицу, растягиваю удовольствие. Подожди, мое основное блюдо в сегодняшнем еське — дерзкие сосочки, которыми он так настырно дразнил меня весь день. Спускаюсь от сбитого дыхания через шею в мурашках вниз к заждавшейся широкой груди. Раззадоривая, блуждаю посасывающими поцелуйчиками по плотным еськиным титькам, не касаясь самых чувствительных вершинок. Прижимаю его голову к дивану, чтобы не вскидывался. Большим пальцем разглаживаю милую складочку меж бровей. Королевич недоволен, что его выводит из терпения. Касаюсь кончиком языка твердой острой верхушечки. Ох, как паяльником задел. Любопытно, Елисей не стонет нарочито громко, лишь кряхтит, комкое дыхание. Раскрываю рот пошире, вдавливаю зубы в упругое и медленно с нажимом смыкаю челюсти на набухшем девичьем соске. Обжимаю губами, втягиваю, всасываю до боли, до напряженно натянутой кожицы и одновременно начинаю жестко и интенсивно двигать рукой. Голову приходится прижимать изо всех сил, вцепившись в кудри. Королевича понесло. Возвращаюсь к прежнему темпу и ласкам, нежным, дразнящим. А если весь раскрывается, протягивает мне себя щедро, с горкой. Меня самого торкает ярко и ломко, такого у меня с мужчинами точно не было. Да и с женщинами. Может, только с небом. Проскальзываю по напряженной шее вверх, вбирая губами бисеринки пота и шепчу в горячее ухо то, что уже не в силах удержать внутри. Растянуть бы в бесконечность этот миг, наслаждение до безумства смаковать. Я как тот монах, что истину постиг. Раз дают, изволь безропотно принять. Елисей выгибается, едва слышно скулит: «Еще, еще, говори мне!» Сердце заходится бешеным ритмом. Стон выжигает на нервах окалину. Не просчитать никаким алгоритмом, сколько ты выдержишь страстью распяленный. Член уже вовсю хлюпает, сочится скользким. Только мужик знает, как правильно дрочить. Женщин этому учить почти бесполезно. Вечно они не так делают с этой уверенностью, что сами лучше смогут. Еськин ствол начинает подрагивать в плотно сжатом кулаке. До безумия хочется накрыть его, вобрать в себя, броситься, как на гранату, чтобы она взорвалась осколками прямо в мою плоть. И я шепчу: вылизать, вкус твой впитать на подкорку, хрип и дыхание губами поймать, сопротивляться теперь уж без толку, выгнувшись, кончить и снова начать. Вместо члена накрываю еськины губы, целуясь, бешено глубоко, не щадя, до жесткого кислородного голода. Постепенно нас обоих отпускает, расслабляя железное напряжение мускулов. Скольжу мокрыми губами по припухшим еськинам, стараясь охватить каждую складочку, выучить наизусть. Есть. Не брейся в следующий раз. Хочу от тебя все губы в кровь стереть. Отодвигаюсь немного посмотреть, хочу на него, соскучился. Еськин, блядь, это нормально вообще? Лицо такое серьезное, почти строгое. Я в легком замешательстве. Что-то такое тебе неприятно? Скажи, если я больше никогда... Широкая ладонь затыкает мне рот, Юлисей силится что-то произнести, но будто не знает, как выпустить из себя нужные слова. Глажу его живот, размазывая остывающую сперму. Мне нравится, как она пахнет, под стать еське. Навязчиво, густо, вытесняя все остальные запахи. «Ты мне прям сюда пролез». Елисей хватает мою руку и тычет ею себе в солнечное сплетение. «Как? У меня там как будто радуга теперь мерцает. А стихи? Они как... Блядь, не помню. Отчего хер встанет, даже если не хочешь? Афродизиак, ну да, точно. Я, кажется, все яйца выкончил. Ни разу такого Ескин, ни разу. Вон те, Елисей, какие твои годы. Мне приятно, что греха таить, но и больно. Тень несбыточного склоняется низко, ледяным дыханием задувая искорки теплой нежности. Да, круто. Мне всего 19, и я тебя уже нашел. А тебе, Ескин, меня всю жизнь ждать пришлось. Ну теперь все, расслабься. Я с тобой. Усмехаясь, отворачиваюсь. Ну, это святая самонадеянность. Безбашенная, отважная. Ему 19. Этим все сказано. Елисей, безнадежно не помещаясь, жмется под бок, требуя внимания. Бодает плечо, кусает за ухо. Ну, Ескин. И коротко лижет щеку. Усмехаюсь. Поворачиваюсь к нему, обнимаю за шею, глажу по волосам. Ну и кто тут у нас хозяина строит с такими щенячьими глазами? Целую его в губы и говорю тихо, ловя взмахи темных ресниц. Щенок за мной увязался. Не из дворовых. Лабрадор. И как бы я ни отбивался, он все кусался и лизался, но я же не щенячий вор. Мне с ним возиться неохота, дрессура, чумка, все дела. За ухом почесать задрота. Вот это вся моя забота. Ему же в вип-вольер пора. Королевич молчит, обдумывая, горько кривится. Щенок. Значит, вот на кого я похож. Знаешь, Ескин, брат однажды сказал... Бракованных щенков в помете следует топить, чтобы не поганить чистоту линии. Вот так они меня любят. Ведь я отнял у них милую мамочку и обожаемую жену. Родители поженились совсем молодыми, любили друг друга до смерти. Отец строил империю, мама родила ему 3 прекрасных сыновей, умных, положительных, копия отца. Идеальная, успешная семья. Отец почти бог всемогущий, мама красивый, добрый ангел. Сыновья — опора, надежда. Елисей отворачивается и рассказывает остальное чужим жестким голосом. Когда мама совершенно внезапно забеременела в 46, в шоке были все. Аборт отказалась делать, твердила, что ребенок — подарок небес. На середине срока у мамы обнаружили рак. Если бы плод удалили и начали лечение, тут же шансы выжить были неплохие. Брат часто говорил, мол, зря тогда не провели операцию насильно, упирая на недееспособность, но она родила меня, как 2 капли похожего на нее. Каким-то чудом, опровергая все врачебные прогнозы, она прожила еще 6 лет, держа меня при себе, видела, что остальные обвиняют меня и не принимают. Напоследок заставила отца поклясться, что он для меня все сделает. Внезапно Елисей изгибается, заглядывает в лицо. Я помню ее глаза. Какие у тебя сейчас? Нежность и боль. Когда так сильно любят и так сильно не хотят отпускать. А ты просто берешь и отсылаешь меня туда, где не ждут. Не верю, блядь. Не верь мне, Еся. Все, чего я хочу, обнимать вот так крепко, надежно. Отдам тебе все, что не успела мать, в чем отказала семья. Что не даст ни одна из горячих девок, которые виснут на тебе сочными гроздями, это будет мой подарок тебе. Я постараюсь собрать твое расколотое сердце, спаять его в целое в своих горячих ладонях, выгладить острые грани поцелуями, приживить свои крылья, и отпустить. А мне останется надежда, что хватит сил радоваться твоему новому полету. Нет, это вы послушайте, Максим Максимович, уже поздно задний ход давать. Да, прозвучало похабно. Ну и пусть такова ситуация, Роман Иванович, ведь это ни в какие ворота. Я действительно могу запретить, наотрез отказать, и никакие Волошины ничего не сделают. Хочешь? Не хочу. Делайте так, как он требует. МММ пыхтит, как паровоз, вскакивает, бежит к окну, возвращается. А ты как думал, господин начальник? Сунул на отъебись чужую мороженку ребенку и думал, что избалованный Борчук ее лизнет разок и отдаст? А он взял и откусил половину. И отдавать даже не собирается. Ох, как неловко получилось. Смотри, Рома, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. На что теперь-то смотреть? В небо шагнул, обратно не запрыгнешь. Легче было не допустить, а не сейчас метаться. Меня обвиняешь. Ну-ну, ты сам взрослый человек и мог послать меня куда подальше в любую минуту. Но, Рома, ты уж не сорвись после всего. Я ни разу не пожалел, что взял тебя тогда и поддержу всем, что в моих силах. Отпуск, командировка, смена обстановки. Хочешь, на обучение тебя пошлем? Только в хандру не впадай. Боится начальник, что я опять синячить примусь, как после эпопеи с бывшей. Да ведь он прав. У меня были десятки способов увильнуть, избежать, и всего один — согласиться. Я сам ничего не сделал, чтобы не оказаться сейчас в крепких Еськиных объятиях. Ох, прижаться бы сейчас к нему, а не вот это вот все. Давайте не будем загадывать. Могу идти? Хорошо, Роман Иванович. Завтра я все устрою. Но ты тоже постарайся не отсвечивать сильно. И Елисея попроси нигде не хвастаться, лады. Пусть усвоит это всего один раз. А потом нехай берет личный самолет и высаживается хоть на Красной площади. Все, иди. Вот ведь задал Еська задачку начальству аэроклуба. Со мной даже не посоветовался, сразу направился к самому главному и потребовал, чтобы на очередном прыжке курса нас выбросили не в дроп-зоне, а в пойменных лугах местного национального парка. Ежу понятно зачем. Романтик, ёптыть. Дмитрич и мужики смотрят сочувственно, только языками цокают, как на похоронах убившегося по глупости. МММ и вовсе решается меня спасти. А у меня сердце чуть не останавливается, когда думаю, чем закончится наш завтрашний курс обучения. С ума решил сойти на старости лет. Иду к своему тихому убежищу, вертолетному ангару. Из-за летней загруженности здесь почти никого не бывает. Восстанавливаем мы подарочных птичек тоже на общественных началах в свободное время. Ближе к зиме дело пойдет быстрее. Елисей уехал после долгой утренней тренировки в аэротрубе. Устал. Без него пусто, маятно. Над душой мнется, нервирует. Нет его, и того хуже. Принцесска мой бесячий. Вздыхаю так тяжко, что сам удивляюсь. Завязываю рукава комбеза на поясе. Опять вздыхаю, как дурак, вспоминая, что об этом говорил Еська. Пиздец. Что ж ты, Роман Иванович, будешь делать, когда... Еськин, а я тебе помогать. Полный энтузиазма голос задорным щенком гонит прочь грядущие горести. Смотри, что у меня есть. Смотрю. Этот засранец скидывает с себя всю одежду, кроме светло-серых боксеров. Эротика настолько внезапна, что челюсть падает. В воздухе хлопает, разворачиваясь новый комбез хаки. Елисей быстро облачается в него, завязывая рукава на талии, как у меня. Не могу отвернуться, глаз отвести. Он будто для откровенной фотосессии вырядился, сверкает голым торсом. «Ну, Еськин, говори, что делать?» «Как что, Еся? Сначала сгробастай меня в охапку и сожми так крепко, чтобы я уткнулся носом в твою ключицу и даже дышать не мог. Потом... О, я совершенно отвык от несанкционированных стояков. Вынимаешь сердце прямо по-живому, а всего-то надо топлес засветиться». Елисей, дразнясь бесенятами в глазах, берет самый здоровенный рожковый ключ — королевский размер. Что ж, хочешь помочь? Пожалуйте, барин, в мир грубой мужицкой работы. Беру его в оборот. Обращаюсь с ним, как с обычным ПТУшником-долбоебом. Еське нравится новая игра, спокойное деловое взаимодействие почти вплотную. Наша задача — демонтировать и подготовить для ремонта промежуточный редуктор. Пространства для маневров почти нет, душно и грязно, но мы все больше и больше кайфа ловим. Есть как кряхтит, сражаясь с особо упрямым болтом, а я не могу удержаться, прижимаясь губами к поблескивающему от пота плечу в относительно чистом местечке. Стонет сдвинутая гайка, победная улыбка Елисея настолько искренна, что невозможно не отозваться всем сердцем. «Хотеть тебя вот так — какое-то особенное извращение», — мурлычет он. А глаза так близко уже совсем плывут, клубятся маревом. Подлезаю снизу, зажимаю головку болта, а королевич, почти упираясь коленом мне в яйца и сипя что-то матом, свинчивает упрямую гайку. Лишь бы болт под гайку был заточен, и резьба вся в смазке, чтоб скользила. На винтах я слишком заморочен. Затяну, чтоб аж из глаз искрило. Оттаскиваем здоровенную хуёмбалу к импровизированному верстаку у стены. Теперь надо его очистить, слить масло, снять все лишнее. Мы становимся еще грязнее и дышим все сбивчивее. Наши черные скользкие пальцы периодически встречаются на терпеливых боках агрегата. Горький запах отработанного масла, сладко-терпкий молодого крепкого тела. Этот невозможно влекущий цвет кожи, подрумяненный, как булочка, рьяным солнцем юного лета. Черные мазки на божественной топографии мышц возбуждают до безумия. Кол в штанах уже давно перестал притворяться рукояткой отвертки. Я отбрасываю ком ветоши и делаю движение повернуться к нему, чтобы прекратить эту пытку, но Еська опережает меня, подхватывая и усаживая перед собой на верстак. Да, так крепко, тесно. Этих объятий я и хотел с самого утра. Всю свою долбанную жизнь хотел. Да. Губы с горьковатым привкусом какой-то вертолетной грязюки. Да. Черные следы от моих пальцев на светлой коже. Да. Боже. Еськин. Я кончил. Блять, в штаны, как малолетка. Еська смеется мне в губы, и я тоже не выдерживаю, изливаюсь, влепившись с размаху в этот тихий смех. В душ по отдельности есть. Ну вот, а так хотелось. Снова издевается и за задницу жамкает обеими ручищами. Вот ведь провокационные следы во всей красе. Любуйтесь все, кому не лень. Принцесска моя бесячий.